Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович! Добрый день, Алексей! Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе, и надеюсь, мы точно разберемся во всех тех судьбоносных вопросах, которые нам дарует и ставит перед нами жизнь. Мы продолжаем встречаться в череде передач, посвященных теме «Мир сегодня», и мы в нем. Сегодня 9-я встреча «Победа нужна везде». На всех фронтах. Какие фронты ты имел в виду и где везде? Вот сейчас да, расскажи уж нам, чтобы мы поняли. Действительно, друзья, сегодня только, наверное, ленивый не жалуется, что все плохо, и это не так, и это не так. Ну, конечно, есть, так сказать, паразиты, которые присосались при этом, так сказать, сами в созидании не участвуют, да, как пиявки. У них вроде как все пока еще получается. И им вроде бы не пристало жаловаться. Да? Но когда мы как народ реально чувствуем каждый день, что происходит на самом деле, и это касается каждого из нас, или хотя бы вот эта ситуация с этой санитарной военной операцией, да, вот, она же на самом деле каждого касается, и все новости, и все наши взгляды в эту сторону, и вся наша поддержка, помощь, искреннее желание, чтобы в конце концов это все прекратилось. Да? То есть когда мы реально начинаем мыслить по-взрослому, то мы начинаем простую вещь обнаруживать, что в жизни человеческой все взаимосвязано, именно взаимосвязано. Если мы где-то что-то недорабатываем в одном месте, эта недоработка обязательно аукнется и вылезет как очередная проблема в другом месте. И она, эта проблема тоже будет нашей, никак по-другому. Но смотрите, ну, так называемая экономика, капитализм это долбанный, да? Его основная задача – прибыль любой ценой и желательно с меньшими издержками и за счет, так сказать, чужих ресурсов, чужой, так сказать, силы и так далее, и так далее. Вот для того, чтобы такую, так сказать, прибыль получать и такие обстоятельства обеспечить ради этой прибыли, что надо? Надо, чтобы тот, за счет кого это все будет делаться, да? Надо оболванить его сознание, надо его привести в состояние страха, бесконечного стресса, для того, чтобы он боялся потерять свое рабочее место, предположим, да, чтобы он привыкал к маленькой зарплате, чтобы он начинал думать, что другого мира и просто и быть не может. Вот эти благодетели, великие хозяева, только они имеют право решать, как нам жить, да. Понимаете, как все сразу становится взаимосвязано? А если у нас маленькая зарплата, предположим, да, мы не можем себе позволить, так сказать, какой-то, ну, приличный отдых, какие-то, так сказать, решать какие-то потребности, за счет которых мы будем развиваться. Ну, вот. Нам, так сказать, навязали вот эти, так сказать, красивые упаковки товаров, которые стоят столько же, сколько и сам товар, да, а все это потом выбрасывается, загрязняет наши реки, наши, так сказать, окрестности наших городов, наши реки, океаны и так далее. Разве это не взаимосвязано? Конечно, взаимосвязано. Вот. И когда у нас, о чем мы говорили в своих прошлых передачах не раз уже, да, когда у нас такая, ну, странная система воспитания и образования, когда некогда ребенком заниматься, и мудрецы почему-то, так сказать, пропали, исчезли или не востребованы для того, чтобы эти вопросы правильно решать, что вырастает? Вырастают вот эти вот странные дети, о которых мы не раз говорили. Это тоже взаимосвязано, это тоже часть нашей жизни. Да? Вот куда ни кинь, везде. И получается, что если мы не осознаем взаимосвязь этих всех явлений, то мы не в состоянии их решать комплексно, по-взрослому, со всей суммой, так сказать, причинно-следственных связей, да так решать, чтобы они имели устойчивый результат и решали все наши жизненные задачи, все наши потребности по самым высоким меркам. Понимаете, не вот этих жадных, боящихся людей, да, а человека с достоинством открытого жизни, у которого есть условия для того, чтобы он творил, чтобы он был счастлив и так далее. Понимаете, какая разница? Не этот, который в страхе без конца и в стрессах живет, который не знает, как ему завтра проснуться или нет. Ну, вот. А вот этот человек открытой жизни, восторженный и счастливый. Вот какая разница. И мы где-то там, внутри себя, как спутно в своем сердце знаем, что мы именно в эту сторону хотим двигаться по жизни. Этого хотим на самом деле. Понимаете как? И именно решение этих вопросов для нас крайне важно, потому что мы все рождены от любви большой жизни. Все оттуда. Мы все в душе прекрасно понимаем и знаем, какой жизни мы хотим. Это не набор товаров, это не деньги там, в банке, в сейфе или там, под одеялом. Нет, это то качество содержания жизни, когда хочется жить, когда хочется делиться этим, когда тебя переполняет это все. Понимаете, это часть нашей, ну, я бы сказал, и генетической, и глубинной природной памяти, которая нас поместила в этот жизненный опыт, чтобы мы, понимая эту разницу, стремились в эту сторону. Вот почему это важно. Понимаете? И получается, что если говорить уже о нашей жизни вроде бы как конкретной, да, то победа в решении этих вопросов, она нам нужна на всех фронтах. По-другому не скажешь. Ну вот предположим, да, опять же, вот все равно эта спецоперация закончится. Вот что будет, да? Вы посмотрите, сколько сразу проблем. Вот, до чего дошли эти так называемые украинская сторона, которая вообще не принимает ни одного решения, и так называемого украинского народа для кукловодов, которые это все затеяли, он вообще не существует и не важен абсолютно. Да, ему вешают лапши на уши, что он там какой-то избранный, что у него там Европа за спиной, что там какая-то там светлое будущее ему и так далее. Но факты говорят совершенно о другом. И отношение какое? Вот эта вся линия соприкосновения, да, все, так сказать, особенно вот эти две наших, Донецкая и Луганская области, которые так раньше назывались, да, они же превращаются просто в хлам. Понимаете, ну пустыня. Все деревни расстреляны, разрушены, измазаны. Города практически, как линия фронта движется, их тут же начинают все обстреливать, начинают превращать в пыль и все остальное. Понимаете, сколько надо денег, сколько надо... так сказать, ресурсов, терпения, времени для того, чтобы это все отстроить, воссоздать и опять, чтобы люди вернулись. Понимаете, это же все, ну как бы абсолютно все взаимосвязано. А допустим, какая-то сторона выиграла, а вторая сторона осталась обиженная. Она что, сразу откажет от своих обид? Да нет, конечно. По инерции еще будет мстить, будет. Это какое мировоззрение сформировалось за это время? И вот что, разве ты просто так вот взять и сказать, написал новое название на это, на мировоззрение, и оно уже все такое? Да нет, конечно. Все это требует серьезного, вдумчивого отношения и серьезной длительной работы. Вот что получается. Это все же абсолютно взаимосвязано. Вот, Леш, на вот эти как бы первые два момента, что ты добавишь? Почему это важно? И как это все взаимосвязано? В нашем мире вообще все взаимосвязано. И любой шаг оставляет след, а об этом было сказано неоднократно, и людьми намного мудрее, чем я, и повторять, наверное, даже какие-то там фантастические рассказы о том, как бабочка в этом месте помахала, а там что-то случилось, да, наверное, нет смысла. Поэтому дополнить, вот мне лично тяжело что-то дополнить и объяснить человеку, что все, что ты думаешь, это все проявляется в этой жизни. Иногда себя ловлю на мысли такое, что с одной стороны во мне живут два существа. Одно божественное, высшее, которое замечает все, что происходит в этом мире, которое получает информацию свыше напрямую и обращает внимание на то, как этот прием и отдача влияет на жизнь вообще. А второе вот это вот животное начало, которое надо высовывать свой нос из норки, говорит, да ладно, все это ерунда, я главнее, я мудрее, потом по носу получает от жизни, прячется и обиженно сидит. И вот эти вот два существа, они постоянно находятся в взаимосвязи. И насколько человек понимает, что первично, и зависит его жизнь. Насколько он сумел надрессировать вот это самое животное, от того и зависит успех и этого животного, и человека в жизни, и общества нашего, и этого мира вообще. Поэтому здесь нельзя упускать даже каких-то мелочей. Часто я обращаю внимание на то, что я о чем-то подумал, и это случается. Я задал вопрос, и ко мне приходит ответ. Я что-то начал мыслить, и это разворачивается, и появляются условия в жизни, появляются люди. Если бы я не занимался этими вопросами, я бы не поверил тому, что это может быть. И тогда вот этот зверек из норки бы вылез в полной мере, сказал, да ладно, показал, это что там. А нет. Так что все влияет на нашу жизнь. И теперь, что касается победы на всех фронтах. Ведь фронт – это только передняя часть. Это не обязательно, что это боевые действия. Это вообще все, с чем мы связаны, все, что впереди нас. Вот как мы к этому относимся, то и происходит. Но ведь не один человек в этом мире что-то делает. Постоянно рядом с нами находятся другие, такие же уникальные люди, которые также своими глазами видят, своими ушами слышат, чувствуют. И получается интересная такая закономерность. С одной стороны, мы все вместе решаем те проблемы, которые на нас навалились. А с другой стороны, каждый из нас уникален. И если вот в этих окопах, в кавычках, жизненных окопах, находится какой-то боец, который не подготовлен, который не понимает, что происходит, не понимает, как действовать, не умеет что-то действовать, он становится слабым звеном в нашей единой большой цепи. А ведь крепость цепи определяется именно по слабому звену. И вот, человек, если ты понимаешь, что мир – это мы вместе, а не только я, то тогда необходимо начинать любую работу с себя самого. Но даже если ты не понимаешь этого, быть слабым в этом мире – это означает подвергать себя опасности. И вот эта формулировка, которую я сейчас вам дал, исходя из высшего и низшего, позволяет, независимо на каком уровне бытия вы сейчас находитесь, что вы понимаете? Быть сильным, быть победителем и быть счастливым и успешным. Либо самому, да, конечно, на первом этапе быть самому, но все равно быть сильным. На втором этапе – это семья. Ну, необходимо быть сильным, чтобы свою семью можно было защитить и прокормить. И на третьем этапе, когда уже общество, тоже надо быть сильным, потому что это часть общества, и нельзя быть слабым звеном. И на высшем уровне надо быть сильным во всех смыслах этого слова, в первую очередь мозгами сильным, мыслью, мудростью, умом, разумом сильным, для того, чтобы принимать все как есть и отдавать как есть, без искажения, и делать то, что зависит от тебя. На всех уровнях надо быть сильным. Вот почему в жизненной взаимосвязи надо, опять же, понимать честно, как оно есть, и делать то, что от нас зависит. И еще раз вспоминаем знаменитейшую фразу. Хочешь изменить мир? Начни его менять внутри себя. Начни с себя. Кто-то мне там заявлял один раз, да вот, пока ты будешь собой заниматься, враги нас всех уже побьют, нас всех уничтожат. Враги были всегда и будут всегда. И если вы все время говорите, что некогда заниматься с собой, и надо бить врагов, то вы всегда проиграете. Всегда проиграете. Есть время подготовки, а есть время битвы. Но если вы не подготовлены, вы всегда битву проиграете. Представьте себе, что вы захотели стать чемпионом мира по карате, тэквондо, ушу, любому единоборству, боксе. Некогда вам заниматься. Вот сейчас надо уже идти биться. Вот сейчас на ринг, на татами. Вы выходите такой, неподготовленный. Да некогда мне было заниматься, ребята. А против вас выходит противник, который подготовлен. Ну и что, до первого удара, до первого броска, до первой схватки. Все. Вот к чему приводят разговоры, что заниматься собой некогда. Даже во время боя есть когда собой заниматься, если ты человек. Но если ты просто машина, которая исполняет чьи-то приказы и указы, заниматься некогда. Победа зависит от каждого из участников. От каждого. И она нужна, естественно, на всех фронтах. Значит, получается, каждый участник на своем участке должен быть сильным, ответственным, подготовленным мастером своего дела, взаимодействующим с другими мастерами. А это может сделать либо только робот, который встроен в эту систему и живущий по программе, мне такие неинтересны, либо раб, которого поставили, сказали, вот туда стреляй, приковали, чтобы не убежал. Но это мне тоже неинтересно. Либо человек. Поэтому, друзья мои, от каждого из нас, от каждого человека зависит, что происходит. Но прежде чем это что-то произойдет, прежде чем будет победа, необходимо самому быть, стать, проявлять себя человеком, человече и азу. Вот так это вижу. Хорошо, Леш, хорошо. Вот смотрите, друзья, давайте теперь немножко как бы посмотрим, чтобы дополнить наше исследование, да, каким образом. Вот мы все хотим быть счастливыми, да, и у каждого свое представление. У кого-то, так сказать, на начальном уровне, у кого-то уже... Вот я вам делился в своей прошлой передаче, когда мне повезло поработать над собой, да, достаточно, ну, я сейчас не считаю это длинным периодом, эти там 3 месяца, да, или 40 на 40, как говорил Алексей, да, вот. Но то, что открылось передо мной, и понимание жизни, и качество, и восторг, это все, ну, настолько окрыляет, настолько другое делает жизнь, это настолько просто невероятное восторг и счастье, что ты приглашен в эту жизнь, что ты это, понимаете? И в сердце каждого, в душе каждого вот это стремление, память, она, ну, неизбывная, потому что мы часть этого любящего мироздания. И это все в каждом присутствует. Именно в эту сторону мы хотим, да? А все обстоятельства, которые мы по неразумению там или согласились, организовали и так далее, которые разрушают вот это качество большое, ёмкое, да? Оно, к сожалению, становится нашей жизнью. И получается следующий момент. Каковую цель мы сами перед собой ставим? Понимаете? И если вот это то, о чем я сказал, то это же не просто фигура речи, какой-то там пафосные слова и там улыбка какого-то там смешного соколова, да? Нет. Это все состоит из многих взаимосвязанных явлений, о чем мы сегодня говорили. И что получается? Если мы ставим цель, а мы неоднократно с Алексеем говорили, наша цель, которую мы предлагаем вам и разделить, и участвовать в ней, она выглядит и звучит таким образом. Это возрождение и приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий для этого. Никак не меньше. Понимаете? Но тут же сразу, мы когда начинаем исследовать то содержание этой цели, она вся состоит из направлений. Понимаете? Вот потребности человека в развитии, они тоже большие. Это потребность и в здоровом питании, это потребность и в еде, и в жилье, и в среде обитания, и в сформировании и развитии, приумножении большого, могучего, высокоразвитого рода. Это социальные отношения, которые организованы по совести, по справедливости и так далее. Это возможность поддерживать свое здоровье, возможность поддерживать свой уровень развития с помощью культуры, искусства, саморазвития, путешествий там, и так далее. Понимаете, сразу все вырастает в конкретные обстоятельства, в конкретные условия. И получается, что вот это все складывается в определенное направление. Что обеспечивает создание этих условий? Вот есть цель, да? И задачи, которые, так сказать, выполняются созданием вот этих всех условий. И самый, как бы, такой, ну, ёмкий инструмент для этого – это то, что сегодня называется экономика, или по-нашему самодостаточное хозяйствование. Ну вот, к примеру, да, здоровое питание. Питание, которое вот растет в радиусе 100 километров от нас, там, места жительства. Это то, что вписано в естество этой природы. Здоровое по всем. Не эти все, так сказать, удобрения, Монсанты там и прочая фигня, которая, так сказать, нам путчует и которая заменяет многие продукты каким-то искусственным там содержанием и так далее, и так далее. Понимаете? это не здоровое питание. Вот эти вопросы надо решать правильно и в том объеме, который именно для человека надо, чтобы у него это здоровье было. Жилье какое надо, да? Чтобы у меня была территория, зона, там, где-то подумать, где-то позаниматься спортом, где-то, так сказать, общее пространство, где бы могли играть с детьми там, и так далее. Эти территории там, городские, где бы это все было учитывалось и было направлено на конкретные, так сказать, вот эти нюансы человеческой жизни. Это же тоже определенные условия, это тоже направление. Как я могу поддерживать свое здоровье? Это и спортзалы, это путешествия, это все технологии, которые позволяют не в аптеках в очередях стоять, а быть здоровым. Какая, так сказать, культура, высота ее, так сказать, духа должна быть для того, чтобы заставляла меня задуматься о судьбоносных вопросах, о человеческих, о высоких смыслах, а не просто как набить карман и побалдеть там с какой-то красоткой. Представляете, какая разница? И вот это все те самые направления, которые обеспечивают вот эту нашу полновесную, счастливую, восторженную жизнь. Ни одно из них нельзя, так сказать, ну как бы пустить на самотек и так далее. А наши отношения с природой. Это что же огромнейший вопрос. Когда вы имеете возможность в ритме с природой, так сказать, выйти на росу, встретить солнце, так сказать, чувствовать этот мир гармонично, посидеть у реки, там, восстановиться и так далее, и так далее. Когда слышишь, так сказать, голос этих стихий и знаешь, что с этим делать, как на них опираться, как их использовать, как не враждовать этой самой природе. Она же дает силу, она дает мудрость, она все дает. Это тоже одно из направлений нашей жизни. И понимаете, куда бы мы ни бросили свой взгляд, вот так вот конкретно рассматривая все содержание от той самой счастливой, полновесной жизни, мы все сталкиваемся вот с конкретными обстоятельствами направлений, которые сегодня надо решать в полной мере. То есть мы поставили цель, мы разобрали все направления, мы создаем те, так сказать, методы хозяйствования, которые в полной мере обеспечивают условия этих самых направлений. Каждое, не какими-то полумерами и так далее. Когда мы создаем, допустим, ту же систему воспитания и образования, когда мы объединяем рода таким образом, чтобы выросшие, так сказать, старики, обладающие уже жизненным опытом и мудростью, могли дать примеры, объяснения, организовать опыт наших детей для того, чтобы они вырастали в этом контексте. А не бросать их, так сказать, в эти странные садики и школы, где преподавателям вообще нет времени серьезно заниматься конкретным ребенком. У них нет времени творчески относиться к своему труду. Вот что получается. Это разве не вопрос для нас? Еще какой вопрос? И это все то, что надо решать. И получается, цель есть, задача в том, чтобы создать эти все условия в каждом из направлений, в каждом, не упуская ни одного. И так сделать, чтобы все ошибки, которые мы сегодня обнаружили, да, ни в коей мере не смогли повториться. Вот какие перед нами стоят вызовы и задачи. И от них никуда не денешься. И об этом родение наше должно быть. Понимаете? Лёш, что бы ты добавил? Все верно ты сказал. В данном случае, если мы не понимаем закономерных связей, то в этом случае мы не выстраиваем цельного. Если мы не видим цельного, то эти закономерные связи мы не выстроим. То есть одно с другим связано, от малого к большому, от большого к малому. И так можно идти, и так можно видеть. Ну и приведу простой пример. Очень сейчас многие люди говорят о образовании, о создании школ по каким-то прогрессивным, но, на мой взгляд, забытым методикам наших предков, где все природосообразно, все ради того, чтобы человек стал человеком, чтобы Радович не был каким-то истуканом, не был каким-то дебилом, а рос цельной, полноценной личностью, встроенной в, исходя из своего предназначения, в наш вот этот большой коллектив, в нашу большую дружную родовую семью. Потому что так или иначе все люди между собой родственники в дальнем либо в ближнем там, приближении. Так вот, для того, чтобы школу построить, многие начинают с чего? Давайте соберем деньги, давайте вот пригласим специалистов, которым нужно платить деньги. И тут получается, что они начинают действовать по капиталистической системе. Для того, чтобы предоставили услуги, нужны деньги, значит, деньги нужно собрать, и с родителей потом собираются деньги И чем лучше школа, тем больше денег нужно собирать. И естественно, что при современных условиях жизни многие родители говорят: а мы не можем столько денег давать. Ну, не можете, живите самостоятельно, жить как хотите, в обычную школу ходить. И чем тогда вот такие вот условия лучше того, что сейчас представлено, что сейчас есть? Да ничем. Капиталистический взгляд на жизнь, а это именно капиталистический взгляд на жизнь, не позволяет человеком построить то общество, которое нам нужно. Поэтому нужно искать другой подход. Какой? Деньги нужны на первом этапе? Да, конечно, нужны. В своих семинарах я рассказывал, что первый этап – это договора деньги. Никуда вы этот не денетесь. Это потом уже мы уходим от денег внутри своего предприятия, внутри своей общины, внутри своего объединения, и там потом между общиной, ну и так далее. И становимся хозяином всей земли. Но до этого надо дойти. Первый этап мы не можем пропускать. И поэтому первый этап нам необходимо строить, исходя из наших возможностей и накопления средств нашего фонда, нашей казны, который и позволит наших детей обучать. Поэтому хозяйственная деятельность нам необходима. Хозяйственная деятельность позволит нам получать хорошего качества продукцию. Мы же не будем какую-то дрянь производить либо приобретать. Дальше. Излишки продукции куда-то направлять, получать финансы, создавать свои фонды. И из фондов содержать не только образование, но и здравоохранение, к примеру. А может быть, еще дополнительные какие-нибудь нужные нам элементы нашего бытия. Однако сама хозяйственная деятельность не должна быть ради хозяйственной деятельности, ради получения вот этой самой прибыли, которую можем в фонды изложить. Нам необходимо понимать, для чего мы занимаемся хозяйственной деятельностью. Понимаете, вот хозяйственная деятельность, фонд, школа. А ради чего школа? И получается, что первично, изначально, цель бытия человека, о чем ты сегодня много раз сказал, да и в других передачах говорил. Вот когда мы видим картину целиком, мы выстраиваем все фронты таким образом, чтобы было и передовая, чтобы был тыл, и был подвоз, и производство, и воспитание, и питание, и много-много-много чего другое. Но первично цель. Ради чего и зачем? Вот где куется победа. В мозгах, в понимании цели, пути, шагов, исполнения, с кем, для чего, когда и как. И все это выстраивается под большую, понятную, всем понятную, единую цель. А единая цель очень простая. Жить по совести, в ладу с природой, свято чтя великомудрых богов и предков, и дальше вписываем все то, о чем ты со своими соратниками много-много раз на разных выступлениях, в разных выступлениях, в разных передачах говорил. Вот это восстановление родов наших, счастливых родов, достаточных родов, где дети не просто так, а разумные, благоразумные, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому, когда мы видим цель, мы видим задачи, видим путь, шаги и так далее. И тогда казна не становится просто казной ради того, чтобы деньги зарабатывать, а ради того, чтобы ее потратить, направлять туда, куда необходимо изначально. А труд – это необходимость для того, чтобы что-то сделать. Объединение – это необходимость, которая нам и по крови близка, и по делам близка, и по каким-то заветам близка, да и вообще как способ выживания. Вот что означает комплексное, цельное видение всего того, о чем мы говорили. Вот почему необходимо помнить, кто мы такие, знать нашу культуру, знать наши основы и делать все, исходя из этого ведания и знания. Абсолютно согласен. И как мы обычно в конце делаем, друзья, наша задача, вот понимая всю полноту вот этих вещей, которые формируют жизнь счастливого народа, да, то, что мы на самом деле хотим в душе, о чем мечтали наши предки, и все сделали для этого, это как раз и является нашим родением, нашим разумением и нашими целями. И без нас их никто не будет делать. Никто, понимаете? Все очень просто. И взаимосвязь этих всех, так сказать, составляющих нашей жизни, она тоже налицо. И когда мы это все делаем до устойчивого результата, до такого уровня, что у нас даже в голове не возникает мысли как-то это все исказить, исковеркать и поддаться какому-то, там сказать, паразитизму или еще что-то такое, тогда будет результат, обязательно будет. И примеров тоже много, и в нашей истории, и в современной жизни тоже. Поэтому только так быть нашему счастливому добру на всех фронтах, и никак не меньше. Ну, в заключение, как всегда, друзья мои, вместе мы сила, наш лозунг «Объединяй и здравствуй», вместе мы победим на всех фронтах. А для этого нужно не очень много, на самом деле, просто быть человеком со смекалкой, с пониманием, с осознанием, что нужно для того, чтобы человек был человеком, что нужно для того, чтобы мы жили в человеческом обществе. И тогда розни уйдут на задний план, да вообще их не будет. И будем жить в счастье, в радости и достатке. Быть добру.